172. Гуру. Я вас позвал и собрал, и так бы хотелось, чтобы, когда раздастся зов, все бы позванные ответствовали единодушно. Но, увы, ответствовать будут не все, не позванные мною, не вами. Так было всегда. Лишь бы только они, не ответившие, во тьму бы не обратились. Ибо посеянные семена все же дадут когда-нибудь всходы. Будем радоваться каждому проросшему зернышку. И тогда печаль о не ответивших, но не предавшихся тьме, будет в радость.